Из трубки слышится: «У телефона Шульце-Бойзен». Фауку сначала кажется, что тут какая-то провокация, но для порядка он немешко информирует гестапо. Шульце-Бойзена арестовывают в тот же день. Начиная с 30 августа, в течение 3-4 недель в тюрьме оказываются 60 членов берлинской группы. К концу октября число арестованных достигает 130 с лишним. В начале 1943 года за стенки гестапо брошено уже 150 человек. Многие из них не имеют никакого отношения к Красному оркестру. После провала на улице Атрибатов список арестованных продолжает пополняться новыми и новыми именами. Зондеркоманда идет по нашим следам. Операция против группы на улице Атрибатов проводилась Абвером. Чтобы сделать борьбу против Красного оркестра во Франции и в Бельгии более эффективной, в июле 1942 года создается специальное подразделение «Зондеркоманда Роте Капелле», которое возглавляет Карл Гиринг, отличившийся своим тонким нюхом при выслеживании Аламо. Он командует группой отборных эсэсовцев, специально натасканных для тайной войны. Во главе парижской группы Генрих Райзер, Мюллер, начальник гестапо, осуществляет общее руководство операциями, а окончательная ответственность за них возложена лично на Гиммлера и Бормана. В начале октября 1942 года Зондеркоманда прибывает в Париж и размещается на пятом этаже одного из домов на улице Десоссе в бывшей штаб-квартире французской Сюрте-Женераль. Начинается борьба с французской группой Красного оркестра. Эта группа уже потерпела одно поражение, но Гиринг не знает о нем. 9 июня 1942 года на одной из вилл города Мезон-Лафит супруги-радисты Мира и Герш Сокол, едва закончив очередную передачу, были застигнуты врасплох. Их арест произошел совершенно случайно. Во время злополучного радиосеанса машина, оснащенная пеленгатором и приемно-передаточным разговорным устройством, патрулируя одно из западных предместий Парижа, засекла рацию супругов, быстро уточнила ее местоположение, и немцы ворвались в дом. Гестапо не сразу догадалось о принадлежности этой рации к Красному оркестру. Самодельную аппаратуру смастерил Фернан Париоль. Ее мощности не хватило для прямых передач на Москву, поэтому донесения радировались в Лондон и уж оттуда передавались в Москву. Из этого немцы заключили, что Сокол и его жена работают на англичан. Об аресте обоих супругов нам сообщил немедленно Фернан Париоль, следивший за их передачами по другому аппарату, сразу заметивший внезапное прекращение сигнала. Я тут же послал в Мезон-Лафит человека, который подтвердил факт ареста. Тогда мы убрали из их парижской квартиры все лишнее, и явившиеся туда гестаповцы ни к чему не могли придраться. Еще в день ареста Мира и Герша Сокол я командировал шифровальщицу Веру Аккерман в Марсель и предостерег об опасности спааков, близких друзей арестованных. Супруги Сокол, несмотря на жуткие пытки, вели себя как истинные герои, не выдали ни одного имени. Гиринг ничего не знал о роли этой семейной пары в делах Красного оркестра, однако расшифровка радиограмм, произведенной службой доктора Фаука в Берлине, и признание нескольких коммунистов, арестованных в Бельгии, дали ему обильную дополнительную информацию. Зверски истязуемый Райхман раскололся, узнав о предательстве Ефремова, и вместе со своей возлюбленной Мальвиной Грубер переметнулся на сторону гестапо. Благодаря им обоим у Гиринга сложилось достаточно ясное представление о нашей французской группе. Первонаперво он попробовал завлечь меня в западню. Мадам Лихониной, представительница фирмы «Симекс» при организации «Тодда», было решено предложить чрезвычайно соблазнительные дельцы с промышленными алмазами, но при условии, чтобы в переговорах участвовал лично мсье Жильбер.